Глава 28. Мисс Силвер с готовностью оторвалась от своей тетрадки. «Ах да, пока не забыла. У меня есть для вас новая информация, капитан Кеннингем. Она появилась уже после того, как мы виделись с вами в последний раз». «Да», — сказал Генри. Мисс Силвер перегнулась через стол, придвинула к себе недовязанную детскую кофточку, клубок бледно-голубой шерсти и, откинувшись в кресле, принялась деловито орудовать спицами. «Да», — кивнула она. «Я разместила в газете небольшое объявление. К счастью, у миссис Мерсер довольно необычная девичья фамилия. Можно было не сомневаться, что Луиза Кьеза Энкеттл окажется единственной в своем роде или, скорее, единственной в поколении, потому что редкие имена имеют тенденцию повторяться. Мое собственное второе имя — Хисиба, исключительно неподходящее дополнение к мод. Ну, что поделать, если вот уже несколько веков в каждом из поколений нашего рода обязательно есть своя Хисиба». Она кашлянула. «Однако я уклонилась от темы. Прошу меня извинить». Она вытащила из клубка спицу и вонзила ее туда снова. «Так вот, вчера я беседовала с женщиной, которая утверждает, что приходится миссис Мерсер двоюродной сестрой. Она ответила на мое объявление, и я приехала к ней в Вудгрин. Ее зовут Сара Эйкерс. Особо крайне неприятная, но, думаю, она заслуживает доверия. Несмотря на то, что она явно недолюбливает свою кузину, я не вижу оснований сомневаться в ее словах». «А что она вам сказала?» – спросил Генри. «Ну, первым делом она сообщила мне, что Лу, как она ее назвала, всегда мнила о себе куда больше, чем следовало. Я нарочно передаю этот вульгаризм дословно, чтобы вы могли сложить собственное впечатление об этой женщине. Лу, сказала она, всегда отличалась чрезмерными запросами и считала себя лучше других, которые уж, конечно, были ничем не хуже, и очень даже может быть, что и наоборот. Все это с изрядной долей враждебности. Далее уже со злорадством она сообщила мне, что чрезмерная гордость никого еще не доводила до добра, а Лу так просто довела до беды, и при всех ее утонченных манерах и изящных разговорах вскоре она родила ребенка. Правда, по словам миссис Эйкерс, он родился уже мертвым». «О, — сказала Хиллари, — так вот почему она так переживала, что Марион потеряла ребенка». Мисс Силвер как-то странно скользнула по ней взглядом и продолжила. «Мужчину звали Альфред. Фамилии его миссис Эйкерс не помнит. Возможно, это был Альфред Мерсер. Возможно, нет. В любом случае, 30 лет назад девушка с таким пятном на своей репутации имела очень мало надежды когда-либо снова устроиться на работу. Луизи Энкеттл, однако, посчастливилась вызвать интерес и участие некой дамы, пожелавшей дать ей второй шанс. Эта дама услышала историю Луизы, когда гостила в их краях. И, обладая добрым сердцем и значительным состоянием, уезжая, взяла девушку с собой, чтобы сделать ее помощницей кухарки. С тех пор Сара Эйкерс своей кузины больше не видела и практически о ней не слышала. Насколько она знает, Луиза дослужилась до кухарки и продержалась на этом месте долгие годы, собственно, вплоть до смерти своей благодетельницы. Я понимаю, капитан Кеннингем, что все это кажется вам не особенно интересным, да, признаться, я и сама была очень близка к разочарованию, но уже перед самым уходом мне пришло в голову спросить, не помнит ли миссис Эйкерс имени этой дамы? Она помнила, и, услышав его, я поняла, что мои усилия окупились сторицей. «О!» — сказала Хиллари, а Генри поспешно спросил, «И как же ее звали?» Мисс Силвер небрежно уронила вязание в подол платья. «Эвертон! Миссис Бертрам Эвертон!» «Что?» — потрясение проговорил Генри. «Кто?» «То есть как это? То есть Берти же Эвертон, он же ведь не женат!» 30 лет назад, — выдохнула Хиллари, — «мать Берти, та самая Генриетта, от которой в их роду появились рыжие волосы». «Именно», — сказала мисс Силвер. «А кто-нибудь знал об этом?» — спросил Генри после минуты, проведенной в мучительных размышлениях. Марион знала, что эта миссис Мерсер служила у матери Берти до того, как появилась в доме Джеймса Эвертона. Хиллари выглядела озадаченной. «Во всяком случае, она никогда при мне об этом не говорила». Мисс Силвер обвела их взглядом. «Любая связь между миссис Мерсер и семьей Берти Эвертона а связь, носившая столь давний и продолжительный характер, и подавно обязательно должна была рассматриваться на процессе, если только она была установлена. Если же о ней не упоминалось, значит, о ней просто не знали.